ваш Бог ему не брат, не холоп. Не хочет он его, никак не хочет. Не скаль зубы, че скалишь? Вчера я видела нашу нижегородскую мордву. В царском войске много их. Никто против батькиной родной веры не хочет идти. На войну идти не боятся. Против батькиной веры ни за что. Ждешь, гляди. Поджидаешь Алтыша. Коли и вернется, не будет Алтыш. И его чать окрестили либо в Алексея, либо в Ивана. Наша вера на огне не горит, на воде не тонет и на земле не сохнет. Крести не крести, батькиной вере не изменим. А наместник в Нижнем Лизаветой меня назвал. Не наша воля. Хлебник лучше браги. Она раскраснелась от волнения, наполнила брагой обе сулии. — А ты, Андрюша, все такой же, ясен, как солнышко, как звездочка, как серебряная деньга. О Герасиме и не думала я, и думать не хочу, а о тебе поминала, сама не знаю с чего. Много людей в Москве, много шума, а ты наш нижегородский. Одинешеньки мы с тобой на чужбине. Герасим тоже с наших мест. Дерево ты, а не человек. Сказала, не хочу Герасима. Русский бог с ним. Мордовский бог с тобой и со мной. Ай, как ждала тебя! Какой ты хороший! Высотою ты с дуб, красотою с цветок. Люблю таких. Она опять указала пальцем на сулию и звонко рассмеялась. «Сулия моя говорит, возьми меня!» Андрей, слегка захмелевший, затрясся от смеха, хотя самому было удивительно, отчего же он смеется, а главное — возьми меня. «Их ты!» Андрейка с удовольствием потер ладони, и скоромное слово у него сорвалось, ветлужское. Ахима слегка шлепнул его по спине. Эти притчи я слыхала, дорогой наслушалась. Попридержи язык, дурень. Взгляни на небо, месяц и звездочки. Андрейка воскликнул ревниво. Тебе бы теперь Чалтыша. Ахима отвернулась от него. Андрей смутился. Чадушка безумная, вот что. Любишь Алтыша? Я его убью, тихо проворчал Андрей, нахмурившись. «Ох-ох-ох, какой удаленький!» Ахима обернулась, посмотрела в лицо парню с ласковой улыбкой и обняла его. «Зачем убивать? Пускай живет!» Андрей крепко сжал ее в своих руках. От запаха ее теплой смуглой шеи у него закружилась голова. Пряди волос прикасались к лицу Андрейки, словно ласковое дуновение ветерка. «Ласточка, гляди на месяц! Будто мы с тобой одни в Москве, никого нет. Токмо ты, девственница, я, да месяц!» «Алтыш пускай живет», — прошептала она. «Пускай! Чампас с ним! Живет!» — шептал Андрей, сжимая еще крепче Ахиму. «Зачем хорошему человеку умирать? Пускай живет!» — Тише, медведь! — подернула она плечами. — Не сердись, око чистое, непорочное. — Говори, говори, Андрейка, я слушаю. 60 цариц на тебя не променяю. — Говори, милый, говори, я слушаю. — Малинка, солнышком согретая, говори. — Твои уста горячей теплой банюшки, давно бы так, разиня. Всю дорогу я ждала твоей ласки. — Ах, Господи, чего ж я раньше? Не люблю я баб за это, никак не поймешь. Да и Герасим дылда мешал, бог с ним. Русский бог с ним, — смешливым шепотом повторила Ахима. А мордовский с нами. Чампас хороший, добрый, он все прощает, не как ваш, ваш сердитый. Что ни сделай, все грех, наш добрый, не препятствует. Ахима поцеловала Андрейку. Ты да я, и месяца теперь не надо. Ни к чему, — бессвязно бормотал Андрей. — Аленький цветочек мой! Браги в кувшине не осталось ни капли. Косой бледный луч осветил часть стола, на котором лежала маниста из серебряных монет, бусы и золоченые сулии. В окно видны только освещенные месяцем грушевидные главы Николы да высокие, оголенные ветрами березы. Однажды поздно вечером, когда Андрейка, крадучись, уходил от Ахимы, из крапивы вдруг выскочила черная худая тень, испугав до смерти парня. Приглядевшись, Андрейка узнал того самого чернеца, который заглядывал в хибарку к Ахиме и затем исчезал. — Ты че как бес перед заутренней? — грозно спросил Андрейка. — Добрый человек, — жалобным каким-то противным голоском заговорил чернец. — Давно хочу сказать я тебе, христианская душа, не кланяйся красоте женской, не поддайся на красоту, не возведи на нее очей своих. Многие погибли красоты женской ради. Бежи от той красоты, яко Ной от потопа, яко Лот от Содома и Гоморры. Андрей размахнулся. Монах снова оказался в крапивнике. — Знай, ворона, свои хоромы! — сердито проворчал Андрейка, перелезая через забор. Чернец высунулся из крапивника и крикнул вслед парню. — Ужо тебе! Вспомянешь меня! — и погрозил кулаком. Обернувшись лицом к жилищу Ахимы, тихо, с тяжелым вздохом сказал. — Истинно рекут на посаде! Девичий стыд токма до порога, коль переступила, так и забыла. Ох-ох-ох, сколь греха кругом! Глава 10. В 1508 году хитрый правитель и опытный полководец Ливонии, магистр Вальтер фон Плеттенберг, заключил с Москвою перемирие на 50 лет. И Москве и Ливонии это было выгодно. По договору немцы обязались выплачивать Москве ежегодную дань. Плеттенберг признал право России на некоторые земли и города, самовольно отторгнутые у нее Ливонией. Договор бережно хранился в московском Кремле. Нередко Москва напоминала магистрам о долгах, но немцы не выказывали желания платить. Напротив, они всегда и везде старались причинять Москве вред. Еще в 1539 году епископ Дербцкий сослал неведомо куды немца-пушечного мастера, хотевшего уехать на работу в Москву. А в 1549 году немец Иоганн Шлитте, оказавший некоторые услуги московскому правительству, был схвачен в Ливонии и посажен в тюрьму. Он вез с собой в Москву, с согласия германского императора, мастеров и ученых, пожелавших работать в России. В паспорте, который был выдан Шлитте императором Карлом V, говорилось: «Мы благословили и дозволили упомянутому Иоганну Шлитте по силе этого писания во всей нашей империи и во всех наших наследственных княжествах, землях и волостях, искать и приглашать разных лиц, как-то докторов, магистров всех свободных искусств, литейщиков, мастеров горного дела, золотых дел мастеров, плотников, каменщиков, особенно же умеющих красиво строить церкви, копачей колодцев, бумажных мастеров и лекарей. Заключать с ними условия для поездки к великому князю русскому ни от кого не возбранно, в уважение к просьбам, обращенным к нам и к нашим предшественникам, отцом нынешнего великого князя, блаженной памяти великим князем Василием Ивановичем и нынешним великим князем. Шлитте, однако, 2 года просидел в немецкой тюрьме, а на его письма германский император даже не ответил. Можно было думать, что германский император выдал эту грамоту для вида, а втайне одобрил поступок ливонских немцев. Только одному мастеру удалось вырваться из тюрьмы, да и того ливонцы схватили у самого российского рубежа и отрубили ему голову. Глубоко огорчило все это